Не обошла эта легенда и лесную обитель саманов, и Сиддхартху с Говиндой, просочилась к ним медленно по капле, и каждая капля несла с собою новые надежды, и в каждой капле таились новые сомнения. Юноши мало говорили об этом, ибо старейший из саманов не принадлежал к числу очарованных этой легендой. Он слышал, будто бы тот мнимый Будда прежде был аскетом и жил в лесу, который затем оставил, обратившись к мирской похоти и наслаждениям, и потому с презрением относился ко всему, что связано было с этим именем. «О, Сиддхартха!» — сказал однажды Говинда. «Сегодня я был в городе, и один брахман пригласил меня в дом, чтобы я мог послушать его гостя, молодого брахмана из Магадхи, который своими глазами видел Будду и слышал учение из уст самого учителя. Поистине замерло мое сердце в груди, и я подумал, хотел бы я, чтобы мы оба, ты и я, поскорее дожили до той минуты, когда услышим учение из уст совершенного. Скажи, друг, не отправиться ли и нам туда, чтобы послушать Будду?» Отвечал Сиддхартха. «Всегда, о Говинда, думал я, Говинда останется среди саманов. Всегда, думал я, это его цель — становиться все старше и все глубже постигать искусство, которое украшает самана. Однако теперь я вижу, как плохо я знал Говинду, как мало я знал о его сердце. Итак, драгоценнейший, ты хочешь отправиться туда, где Будда проповедует свое учение?» Сказал Говинда: «Ты можешь смеяться, сколько тебе будет угодно, Сиддхартха. Однако не проснулась ли и в тебе страсть, желание услышать это учение? И не ты ли сказал мне однажды, что недолго останешься на тропе саманов?